Руководящие работники Ассоциации корейских граждан в Японии 9 августа опубликовали предъявление в поддержку заявления правительства Корейской Народно-Демократической Республики, где подвергалась резкой критике резолюция Совета Безопасности ООН о применении санкций против нашей республики, преследующая цель лишить суверенитета корейского народа и его права на выживание и развитие. Председатели Ниситокийской и Осакской префектурной штаб-квартир и председатель Тошунского отделения префектуры АИТ при Ассоциации корейских граждан в Японии они подчеркнули, что если США и другие вражеские силы поведут себя дальше легкомысленно, так и не поняв последнюю стадию строительства самооборонных ядерных вооруженных сил нашей республики, то они не избегут кары истории.